звонила отцу, сказала, что мы без него не справляемся, и просила срочно зайти в игру. Там у них официальная часть мероприятия уже закончилась, только фуршет вечерний остался. Так что отец сказал, что берет такси и едет в аэропорт. Это она зря. У каждого человека должна быть минута славы, особенно если он шел к этому триумфу долгие годы и заслужил признание коллег. К тому же без тролля Грыма мы вполне справлялись, хотя и трудновато было сражаться в неполном составе. Да и как берсерк смог бы помочь нам тут на старом кладбище, если остался километрах в 50 от этого места в поселке рыбаков-енотов. Однако ничего высказывать Миранисе я не стал, так как связанная эльфийка с непрозрачным мешком на голове уже передала сообщение своим сообщникам, что лисят уже четверо, и теперь внимательно прислушивалась к нашим дальнейшим разговорам. Поэтому вместо слов я написал в групповом чате девушкам просто молчать, а как башкир закончит приготовление, следовать за ним к выходу с кладбища. Второй вопрос. Сколько вас в группе? Плененная девушка рассмеялась и дала ответ. 11, не считая НПС. На вас хватит с запасом. Не знаю, насколько сказанное могло быть правдой, да собственно это было и не так важно. Погоди, я переставлю тебя поудобнее, проговорил я, перенося противницу поближе к часовенке и ставя на обломок статуи. Не дергайся и стой ровно, если не хочешь ненароком повеситься. Последний вопрос, и я тебя отпущу. Даже убивать не буду, и вещи тоже тебе оставлю. В этот момент вернулась Виги и с тревогой в голосе сообщила о группе ассасинов всего в минуте бега от ограды старого кладбища. Я написал в чате друзьям быстро уходить к дилижансу, а башкиру при этом разматывать на всю длину веревку, привязанную к ногам стоящей под самым колоколом эльфийки. Последний вопрос. Почему вдруг вместе с ассасинами находится агент стальной короны? Они ведь обычно сами по себе. Эльфийка то ли не поняла моего вопроса, то ли не захотела отвечать на него, а потому промолчала. Ладно, задам вместо этого другой вопрос, подожди, только придумаю какой. Проговорил я и тихо на цыпочках начал отходить от пленницы. После чего сменил игровую помощницу с Виги на Вею и, уже не опасаясь топота, шороха одежды и бренчания оружия из-за активной руны молчания убийцы, со всех ног кинулся на утек, даже на четыре лапы для большей скорости опустился. Когда догнал башкира, прокричал ему на бегу дергай, и Хаджит побежал следом за мной, при этом крепко держа в лапах размотанную уже метров на 130 веревку. Рывок натянувшейся веревки едва не уронил вора, а через полсекунды сзади послышался приглушенный расстоянием звон. Эльфийка из-за резкого рывка за ноги не удержала равновесия на камне и упала, дернув при этом бронзовый колокол, язык которого другим концом веревки был примотан к ее связанным за спиной рукам. По кладбищу прокатился холодящий душу стон, земля под нашими ногами ощутимо вздрогнула. Могильные плиты разом пришли в движение, сдвигаясь и пропуская вылезающих отовсюду зомби. Я обернулся на бегу и увидел, как огромный зеленый смерч начал подниматься над центром старого кладбища, причем в потоке воздуха кроме сорванных веток и мусора мельтешили бесчисленные призраки. К счастью, мы были достаточно далеко от места страшного светопреставления и уже проскочили ограду кладбища. Как я и рассчитывал, муторный сложный квест был взят не нашей группой, а достался нашим преследователям. Получено 13600 очков опыта. Нагловатая эльфийка-ассасин все-таки погибла, оказавшись в самом эпицентре появления нежити. Причем, если судить по количеству доставшегося псу за нее очков опыта, награду за нее разделили не только мы с башкиром, но поучаствовали еще как минимум десяток скелетов, призраков и зомби. Впрочем, башкиру опыта хватило до следующего 73 уровня. «Ялита Илмара, гоните как никогда в жизни!» — крикнул я кобылицам, напуганным творящимся на кладбище жутким зрелищем, и заскочил в услужливо распахнутую для меня с башкиром дверцу дилижанса. Надеюсь, ассасинам теперь будет долго не до нас. Им теперь выполнять свалившийся на голову обязательный групповой квест и зачищать неспокойное кладбище. Так что едем к речной переправе за больной девочкой-енотом. А ты, Миранисса, звони отцу и передай, что может спокойно праздновать вместе с коллегами-математиками. Он заслужил. Глава 19. Новая жизнь, новое задание. Возвращались к речному поселку мы другой дорогой, не к мосту жадного тролля, а затем 30 километров на восток вдоль берега безымянной притоки Белой реки, а сразу на восток по старой неухоженной, местами густо заросшей молодой порослью, просеке в дремучем ельнике. По заверению кобылиц,

Вернувшийся в игру пес со всех лап спешил поскорее объединиться с остальными членами команды, но стал свидетелем нападения банды неупокоенного ли на острог дом лесоруба, и сам невольно оказался втянут в водоворот событий, поскольку бандиты его заметили, миром решить вопрос было невозможно, да и не в моем духе бегать от опасности. По итогам скоротечного боя налетчики практически полностью перебиты, сбежала лишь одна девушка-рысь. Еще один бандит взят в плен и передан для допроса НПС-стражи. И хотя охранников тоже полегло немало, выживший начальник гарнизона заверил меня, что пошлет гонца за подкреплением, и уже к вечеру численность защитников острога будет восстановлена, а пострадавшие постройки начнут отстраивать и ремонтировать. Не сомневался я и в том, что вскоре откроется и корчма на перекрестке дорог. Такое популярное у игроков и НПС заведение долго пустовать не будет, и программные алгоритмы сделают так, чтобы новый хозяин обязательно объявился, если и не в самые ближайшие часы, то уж дни точно. А вот отделение гильдии авантюристов уцелело, как и лавка скупщика, и уже снова открылись. Выпавший с бандитов лут, по большей части бесполезный мусор, я сразу же продал. Из интересного у Ханны капельки ртути имелись при себе аж 3 эликсира подводного дыхания. Если на днях банда неупокоенного ли не грабила лавку какого-нибудь алхимика, то случайностью наличие таких специфических эликсиров в инвентаре подручной главаря быть не могло, а потому зелье я на всякий случай оставил. Конечно же, рассказал я и о появлении администратора, впечатлившегося моей игрой и пообещавшего использовать фрагменты драки с бандитами в рекламных материалах небесных клинков. Этот момент Алису особенно поразил, и девчонка очень серьезно расстроилась из-за того, что сама не участвовала в происходящем. Насколько я понял из слов американской школьницы, важна ей была даже не столько выдаваемая администраторами награда, сколько признание среди одноклассников и возможность похвастаться успехами перед родителями, не слишком-то одобряющими увлечение дочери онлайн-игрой. А вот о подготовке к сражению и взятых заранее заданиях я по понятным причинам умолчал, как и о мучительном выборе, ввязываться ли псу в бой при таком соотношении сил или отступить. Не стал я и рассказывать о том, что излишне впечатлительная служащая офиса Иванка синие глазки упала в обморок, когда я швырнул к ее ногам окровавленную тушку Ханны капельки ртути, и что это НПС-зайчиха, которую пес попытался привести в чувство похлопываниями окровавленных когтистых лап по мордашке, разлепила было веки, но увидела склонившегося над ней жуткого полуволка и снова отключилась, на этот раз уже надолго. Поскольку время поджимало, я попросту разжал миниатюрной зайчихе челюсти и влил в ротик глоток крепкого самогона, который до этого взял у одного из мертвых бандитов. Иванка синие глазки закашлялась и пришла в себя, и подтвердила выполнение квеста на Ханну. Но вот прежде чем подтвердить выполнение задания с отражением атаки бандитов на острог, сходила во двор и вернулась бледнее ночной моли, после чего уже по собственной инициативе прямо из горлышка дважды отхлебнула самогона из стоящей на стойке откупоренной бутыли. Я обещала дополнительную награду за Ханну капельку ртути уже лично от себя. Корчма и гостевые комнаты в остроге временно не работают, но мой дом для тебя всегда открыт, пес из забытой стаи. Тебя и твоих друзей приючу и накормлю в любое время суток. А если бойцу из легендарной династии хранителей вдруг понадобится помощь скромной служащей гильдии авантюристов, всегда буду рада услужить. Вы завербовали третьего сторонника, готового поддержать ваши притязания на корону зверолюдей. Иванка синие глазки стала вашим агентом в остроге дом лесоруба. Вы можете выдать своему агенту следующее задание. Сбор слухов среди посетителей гильдии и местной таверны. Риск раскрытия агента минимальный. Выявление интересных предметов, проходящих через лавку скупщика. Риск раскрытия агента нулевой. Поиск интересующих вас НПС и игроков. Риск раскрытия агента средний. Вербовка НПС бойцов из гарнизона острога. Риск раскрытия агента средний. Вербовка НПС бойцов из числа проходящих через острог дом лесоруба путников. Риск раскрытия и потери агента высокий. НПС зайчиха Иванка синие глазки. Шпион-вербовщик 55 го уровня. Может стать вашей спутницей в странствиях. Крохотная Вия в скромном серо-графитовом обличии привлекла мое внимание, зависнув прямо перед мордой пса. Как твоя игровая помощница, должна заметить, что линия романтических отношений с этой зайкой заблокирована до тех пор, пока ты не выполнишь ранее взятое задание на устранение сбежавшей мауни, имеющей сердца. Впрочем, имеющегося сейчас 11 уровня навыка запугивания хватит, чтобы уложить робкую НПС-зайчиху в постель. Вот только этого не хватало. Никогда и не думал склонять девушек к близости угрозами. Да и вообще нечего глупостями заниматься, когда дела ждут. А потому я выбрал для Иванки синие глазки самое спокойное задание — просматривать проходящие через скупщика предметы и информировать меня, если появятся хорошие перчатки, брюки или сапоги класса мне ниже редкие, предназначенные для игрока уровня 90+, и поспешил к речной переправе, где возвращения капитана команды дожидались остальные розовые лисята. Миранисса Лучезарная сообщила, что ее отец уже приземлился в аэропорт Усиула и вскоре присоединится к нам, а потому просила не соваться на реку к ведьме без нашего могучего тролля. Чтобы скоротать время, девушки команды взяли задание от местных енотов — помощь с чисткой привезенного рыбаками улова. Башкир о чем-то шептался с краснеющими от его слов девицами-кентаврами, я же в спокойной обстановке занялся распределением полученных очков навыков. Пес из забытой стаи, зверочеловек-полуволк, палач 90-го уровня. Характеристики персонажа: сила 60-67, ловкость 103, интеллект 23, восприятие 22, телосложение 64-72, мудрость 10, харизма 7. Параметры персонажа: очков здоровья 1476 из 1476, очков выносливости 208 из 442, очков магии 0, переносимый груз 144 фунта, критический удар 9%, 15%, критический урон дополнительно усилен на 25%. Навыки персонажа: бег Т 43, 45, двойной прыжок, быстрый рывок, когти Л 57, усиление урона 7, шок 3, изучение предмета И 23, достигнут лимит, осматривание врага, двуручное оружие, значок защиты авторского права 26, легкая броня Т 21, укрепление брони 3, уклонение Л 13, ловчая сеть Л 8, запугивание 12, акробатика Л 8. Внимание! Имеется одно нераспределенное очко навыка. Внимание! Имеется 12 нераспределенных очков характеристик. Проще всего было определиться с очками характеристик. 8 в приоритетную ловкость, по 2 в силу и телосложение. А вот с распределением столь дефицитного очка навыков я снова завис. Когти уперлись в лимит, и вложить еще одно очко в усиление своего основного оружия я не мог вплоть до прокачки этого навыка до 60 уровня. Тогда может снова в легкую броню, или стоит хоть немного озаботиться прокачкой двуручного оружия. Навык вырос уже до 26 уровня, а значит, пес активно таким оружием пользуется. Или сделать акцент на использовании именно двуручного меча и приобрести специальный оружейный навык. Тут будет и увеличенная вероятность попадания по врагу двуручным мечом, и скорость замахов, а со временем и всякие комбо-связки для двуручника откроются. Я раздумывал минут 7, но в итоге поступил вообще по-другому, и усилил навык запугивания, взяв для него ауру страха. Низкоуровневые и слабые духом противники будут испытывать сильнейший ужас при виде пса из забытой стаи и отказываться атаковать столь опасного противника. У тех же, кто все же отважится на меня напасть, из-за трясущихся рук будет серьезный штраф к боевым возможностям. При этом я прекрасно осознавал, что подобное усиление – палка о двух концах, и побоявшиеся атаковать непосредственно меня низкоуровневые враги с большей охотой переключатся на других розовых лисят, но все же рассчитывал в таком случае защитить друзей.